Слово к читателю. Впервые я познакомился с Гербертом Уэллсом еще заочно, 14-летним мальчиком, прочитав его знаменитый фантастический роман «Борьба миров», повествующий о вторжении марсиан на Землю. Роман произвел на меня громадное впечатление и сыграл большую роль в моем намерении стать астрономом, когда я перед окончанием гимназии выбирал свой жизненный путь. Однако ветер революции, крепчавший в России на рубеже двух столетий, увлек меня в другую сторону, и астроном из меня не вышло. Но зато глубокий интерес к Уэллсу остался. В годы Первой мировой войны, живя в Лондоне в качестве эмигранта из царской России, я хотел перевести на русский язык роман Уэллса «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» и даже завел об этом переписку с писателем. Но февральская революция в России заставила меня спешно броситься на родину, забыв обо всех других делах. 10 лет спустя, весной 1927 года, я встретился с Уэллсом уже лично. Я тогда работал советником нашего посольства в Лондоне и за дня в день вел упорную борьбу с английскими разбойниками пера, изощрявшимися во всевозможных выдумках и фальсификациях о советской стране. Уэллс был тогда одним из редких исключений в этом кипящем море антисоветской лжи. Мы, естественно, сблизились и завели доброе знакомство. С тех пор и вплоть до смерти писателя в 1946 году, в течение почти 20 лет мы поддерживали с Уэллсом постоянные отношения, не всегда безоблачные и гладкие, но непрерывные и устойчивые. Во всяком случае, такие отношения, которые, подводя им общий итог, я могу по справедливости назвать дружескими. Что же я могу сказать об Уэллсе в предисловии к его книжке «Россия во мгле»? Герберт Джордж Уэллс был яркой и оригинальной фигурой. Он происходил из чисто плебейских кругов. Сам он мне однажды рассказывал, что отец его был садовником у богатого английского помещика, а мать – старшей горничной у жены этого помещика. Родители писателя были люди тихие и богобоязненные. Мать боготворила нашу дорогую королеву Викторию и была твердо уверена, что мир, в котором она живет, вечен и неизменен. Однако ее сын был прирожденным бунтовщиком. Мать рассказывала. Во время крещения он так неистово кричал, что скандализировал всех присутствующих. В детстве Уэллс был упрямым и своевольным мальчиком. «Я вырос, — говорил писатель, — в постоянной оппозиции ко всему, чему меня учила мать. Именно поэтому я стал атеистом, ненавистником королей, республиканцем, проповедником изменчивости всего существующего». Жалкая школа, в которой учился Уэллс, не оставила в его сознании каких-либо прочных следов. Но зато бурное чтение книг, пестрое, беспорядочное, без всякого руководства со стороны старших, чрезвычайно расширило его кругозор и вместе с тем придало его духовному миру зыбкость и неустойчивость. Особенно сильное впечатление на подростка Уэллса произвела «Республика» Платона. Потом мать устроила беспокойного сына приказчиком в мануфактурную лавку. Она считала это идеальной карьерой для него. Однако в 17 лет Уэллс сбежал из лавки, и тут случай помог ему стать на научно-педагогическую дорогу. Уэллс стал биологом. В 20 лет он заинтересовался идеями социализма. Постепенно эти идеи в нем крепли и развивались. Но социализм Уэллса никогда не был марксистским. Марксизм вообще был мало распространен в Англии в те годы. Это был социализм собственного уэллсовского толка, в котором элементы науки причудливо перемешивались с горячим воображением писателя. Фантаста. До конца XIX века Уэллс создавал главным образом научно-фантастические романы, которые, собственно, и обеспечили ему мировую славу. Однако с начала нового века он стал все больше концентрировать свое внимание на проблемах социального и исторического характера. Первыми двумя произведениями нового типа были «Предвидение» 1901 и «Современная утопия» 1905. В этот период Уэллс становится проповедником всемирного государства с плановой системой, которое в конечном счете должно разрешить все трудности, излечить язвы капиталистического строя и создать общество свободы и благоденствия. Здесь Уэллс ставил точку и уклонялся от ясного ответа на два исключительно важных вопроса. Что является движущей силой такой перестройки мира? И как производится эта перестройка? Только ли с помощью мирного воздействия просвещенного общественного мнения или же с применением в случае необходимости силы, этой повивальной бабки истории? Учение о классовой борьбе он не признавал. Мы много спорили на эти темы с Уэллсом, были моменты, когда он приближался к марксистской точке зрения, потом отступал от нее и искал какого-то компромисса. На этот счет ясности у писателей не было. Слишком часто суждения Уэллса о всемирном государстве, особенно об условиях и путях его возникновения, отдавали утопизмом и фантастикой. Почему Уэллс в 1920 году отправился в Советскую Россию? Он сам объяснял это следующим образом. «Меня всегда интересовало все новое, необычное, привычное, обыденное, пресная пища. Мой ум загорается, встречаясь с какой-либо загадкой или с явлением из ряда вон выходящим. Таков уж у меня характер». Так вот, когда в 1917 году большевики сделали революцию и потом создали свое государство, я сразу почувствовал, это что-то новое, такого еще не бывало в истории. Надо посмотреть собственными глазами. Была еще одна причина, действовавшая в том же направлении. После большевистской революции мне стало казаться, что именно в России возникает кусочек того всемирного планового общества, о котором я мечтал. Меня также очень интересовала партия, созданная Лениным. И я поехал. Так, в конце августа 1920 года Уэллс в сопровождении своего сына оказался в Советской России, еще продолжавший борьбу против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции. Он провел 15 дней в нашей стране, главным образом в Петрограде, где жил у своего старого друга Максима Горького. Имел в Москве свою знаменитую беседу с Лениным и по возвращении в Англию опубликовал в еженедельнике «Санди Экспресс» серию статей о своих впечатлениях от поездки, вышедших затем в виде небольшой книжки под заглавием «Россия во мгле». Читатель познакомится с ней на следующих страницах. Мне нет надобности поэтому пересказывать ее содержание. Мне хочется, однако, отметить одно чрезвычайно важное обстоятельство. Уэллс никогда не был ни марксистом, ни коммунистом. Он даже избегал называть себя социалистом, предпочитая употреблять для определения своего мировоззрения более расплывчатое имя, как коллективист или коммуналист. Вполне понятно поэтому, что между Уэллсом и большевиками должны были быть и действительно были большие расхождения в теоретической и практической областях. Уэллс не только не скрывает их, но местами даже не скупится в своей книжке на острое словцо в адрес марксизма и практики военного коммунизма. И тем не менее, книжка Уэллса по существу является глубоко дружественной Советской России, русскому народу и советскому правительству. Писатель потрясен картиной глубокой разрухи, которую он встретил здесь в 1920 году. Мучительно думает над тем, как ее преодолеть, и, не видя конкретных путей для этого, готов впасть в пессимизм. Ему кажется, что Россия тех дней является собой картину непоправимого краха, и что если война продлится еще год, крушение станет окончательным. Но Уэллс остается другом советской страны. Он не хочет мириться со столь мрачными перспективами. Поэтому, вернувшись в Лондон, он начинает действовать. Он идет к лорду Керзону, тогдашнему британскому министру иностранных дел, и, используя все возможные аргументы, в особенности экономические интересы самой Англии, пытается убедить его оказать помощь советскому правительству, единственному правительству, возможному сейчас в России. Точные слова Уэллса. Вспоминая об этом эпизоде, писатель возмущенно говорил: «Керзон просто не мог меня понять. Для него большевистская Россия была только преступником, которого надо уничтожить. Мы говорили на разных языках». Уэллс обратился также к печати. В своей книжке «Россия во мгле» он опять поднял вопрос о помощи Советской России. Книжка была встречена бешеным ревом в капиталистической прессе Запада, не говоря уже о белогвардейской. С ответом Уэллсу выступил сам Черчилль. Уэллс не остался в долгу. В статье «Антибольшевистское мышление» он дал уничтожающую отповедь главному организатору крестового похода против большевиков. Дружеское письмо Максиму Горькому из Лондона от 21 декабря 1920 года писатель закончил словами: «С приветом великой и дорогой незабываемой России». Известно, что главным событием визита Уэллса в Советскую Россию была его беседа с Лениным 6 октября 1920 года. В ней речь шла в первую очередь о будущем России, и Владимир Ильич развил перед своим собеседником план электрификации нашей страны. И именно после этого разговора Уэллс назвал Ленина кремлевским мечтателем. Меня, естественно, очень интересовали все обстоятельства их встречи, и Уэллс рассказал по этому поводу следующее. «Когда я приехал тогда в Россию из благополучной и упорядоченной Англии, меня потрясла господствовавшая у вас разруха, особенно в Петербурге. Мне казалось просто невероятным, что Россия сама, без энергичной помощи извне, сможет встать из бездны, в которую упала. А я ведь хорошо знал, что ни английские, ни американские капиталисты денег большевистскому правительству не дадут». И когда Ленин в такой обстановке стал развивать передо мной свой план электрификации, я невольно подумал: вот мечтатель. Я так и назвал его в своей книжке. Однако, вопреки опасениям Уэллса, Советская Россия не погибла, а стала быстро подниматься из бездны. Это сильно отразилось на настроениях писателя. Приведу один пример. 5 сентября 1930 года, будучи полпредом Финляндии, я получил от Уэллса весточку. В письме, написанном его нелегко читаемым бисерным почерком, я прочитал: «Мой дорогой Майский, как необыкновенно приятно было получить ваше дружеское письмо. Подобно всему остальному миру, я нахожусь в состоянии напряженного ожидания результатов пятилетнего плана. Для того я воздерживаюсь от вынесения приговора. Пятилетний план – это самое важное из всего, что сейчас делается в мире. Когда мы с вами встретимся и побеседуем? Искренне ваш, Уэллс». Встретиться нам пришлось 2 года спустя, когда в конце 1932 года я приехал в Лондон в качестве вновь назначенного посла СССР в Англии. К тому времени наша первая пятилетка была осуществлена, и от былого пессимизма Уэллса в отношении России не осталось и следа. Теперь он открыто говорил мне, что в 1920 году он недооценил Ленина, что Ленин оказался не мечтателем, а пророком и одним из самых великих людей в истории человечества. Уэллс особенно ценил в Ленине то, что он был хозяином теории, а не ее рабом, и умел применять отдельные положения так, чтобы они не сковывали действия, а способствовали движению вперед. Именно поэтому, говорил Уэллс, Ленин наложил такой неизгладимый отпечаток на весь ход развития России и превратил ее в быстро растущее, могущественное государство. В 1934 году Уэллс обратился ко мне с просьбой помочь ему в оформлении его поездки в СССР. Он только что вернулся из турне по США, где имел интересную беседу с Рузвельтом и теперь хотел вновь побывать в России. Он вспоминал, что, прощаясь с ним в 1920 году, Ленин сказал: «Приезжайте вновь через 10 лет и посмотрите, что сделано в России за это время». «Прошло не 10, а 14 лет с тех пор», — прибавил Уэллс, — «но это не важно. Я хочу собственными глазами увидеть, во что превратилась теперь Россия». Желание писателя исполнилось. В конце июля 1934 года Уэллс вновь оказался в советской стране и провел здесь 11 дней. Он имел большой разговор со Сталином, виделся с Литвиновым, Бубновым, Горьким, Алексеем Толстым и другими писателями. Знакомился со школами, институтами, учреждениями, фабриками и заводами. Приглядывался к обыденной жизни. Не все, конечно, нравилось Уэллсу, ведь он оставался коллективистом. Но в общем и целом он был доволен. Писатель рассказывал мне: «Первая пятилетка, о которой я писал вам, Финляндию, несомненно удалась. Это чрезвычайно важно с социалистической точки зрения. А практически уровень жизни населения по сравнению с 1920 годом неизмеримо поднялся. Страна сейчас явно живет кипучей жизнью, несмотря на кое-какие болезни роста. Это постепенно изживется. Ленин, хотя и посмертно, сдерживал свои обещания об электрификации. Я посетил в Москве мавзолей. Ленин опять произвел на меня огромное впечатление. Когда я смотрел на него, спокойного, неподвижного, меня охватило необычайное волнение, и я невольно подумал, как жаль, что он так рано ушел. Но он оставил все-таки после себя новую Россию. Да, России во мгле больше не было. Теперь была новая Россия, союз советских социалистических республик. Россия с ясной дорогой и широкими далями впереди. Россия, открывшая уже в наши дни человечеству дорогу в космос. Когда сейчас, много лет спустя, предо мной встает образ Герберта Джорджа Уэллса, три его черты ярче всего бросаются в глаза. Прежде всего, это был большой и интересный писатель, с острой мыслью, горячим воображением и ярким художественным талантом, как-то своеобразно сочетавшим в себе ученого, публициста и беллетриста. Далее это был широкообразованный и передовой общественный деятель, который с ранних лет отдал свои силы на служение счастью человечества, как он его понимал. Не будучи марксистом, Уэллс сделал в этой области немало ошибок, но его мотивы и стремления всегда были честны и благородны. Уэллс являлся и навсегда остался бунтарем-одиночкой в английском понимании этого слова. Однако его влияние на широкие круги английской общественности было, несомненно, велико и благотворно. Наконец, это был большой друг нашего народа и нашего государства. Не будучи марксистом, Уэллс нередко критиковал те или иные наши взгляды, действия, оценки, но в целом и в основном он глубоко сочувствовал той великой борьбе за счастье человечества, которую вела и ведет наша страна. Начиная с 1920 года и кончая днями Второй мировой войны, Уэллс всегда стремился облегчить движение нашего народа к социализму. С огромным уважением и восхищением Уэллс относился к Ленину. Каковы бы ни были отдельные ошибки и недостатки Уэллса, он, несомненно, заслуживает доброй памяти со стороны человечества. Академик Майский.